Глава четвертая. Кончился вальс, так уж давайте, сударыня, руку. Да не свою, идиотка, мою, мою. Душка Котов заскочил после обеда. Веселый, с вдрызг разбитой мордой, совершенно этим не расстроенный. Ну, что, страдалец, валяться еще не надоело? Еще как надоело, признался я. Сил уже никаких нет. Ну так вставай, поехали. Куда? Как это куда? В сервис, естественно, чинить тебя будем. Мне тоже с вами, спросил, не поднимая головы от ноутбука левша. Трудись, без тебя справимся. Ехали весело. Всю дорогу Саня травил анекдоты, а я из всех сил старался не смеяться, потому что сильно отдавало в спину. Долго еще я глянул на часы. «Уже почти приехали», — бодро отозвался тот. И соврал. На светофоре в машину запрыгнули двое, справа и слева, на заднее сиденье, где до этого в гордом одиночестве располагался я, и сразу стало тесновато. Уж больно здоровы они были. «Тихо сиди», — скомандовал тот, что справа. «Нет, блин, сейчас запою и станцую», — отозвался я. И тут же въехал в ситуацию. В том смысле, что без вариантов. С моими габаритами трудновато играть в баскетбол, зато достаточно удобно калечить народ в ограниченном пространстве. Я мог бы сделать много чего неприятного всем этим троим. Точно мог бы. К сожалению, не сегодня. «Да он совсем никакой», — заметил тот, что слева. «Ага», — прозвучало в ответ. «Только береженого и Бог бережет. Дай-ка ручки, дружок». И ловко меня окольцевал. Так что дальше я поехал в браслетах и в приятной компании, наслаждался которой, к сожалению, недолго. Попутчик, тот, что слева, уколол меня в плечо, и я отрубился. Очнулся, когда меня без лишнего зверства аккуратно извлекли наружу и сняли браслеты. «Где же доктор?» Вопрос, согласитесь, прозвучал как-то риторически. Врачи, как известно, когда они выезжают к больным на дом, то принимают их в поликлиниках или на дому. Но не в ангаре, где-то в промзоне, где я, собственно, и оказался. «Не будет доктора, дружище», — подтвердил мои самые печальные подозрения подлый мужик Котов. «У тебя полиса нет». Раскрой-ка рот, приличный с виду мужик в очках принялся ковыряться ватной палочкой у меня в пасти, потом спрятал ее в пробирку и закрыл пробкой. «Гнида ты, Саня Котов!» — просипел я. Что-то в горле, знаете ли, пересохло. Тот ответить не соизволил, просто развел руками и мерзко усмехнулся. «В Сорбонну меня в свое время не приняли. С Кембриджем тоже не сложилось. Зато зачислили в одну, а потом и во вторую учебку, где научились сначала оценивать обстановку, а потом уже начинать действовать. С действиями сегодня проблема, но осмотреться-то я могу». Итак, кроме меня и гада Котова в ангаре, еще четверо. Те двое качков, что меня сюда доставили, плюс темноволосый, южного типа, верзила в длинном кожаном фартуке и резиновых перчатках по локоть. С косым багровым шрамом через всю щеку. Персонажи яркие, где-то даже слишком. И совершенно выпадающий из ансамбля подонков и злодеев тип. Тот самый, что брал у меня образцы ДНК. Высокий, точнее, длинный, узкоплечий, с пустцом огурчик. В суровой камуфляжной куртке из магазина «Рыболов-спортсмен». Наверное, чтобы казаться круче. Все это невольно наводит на мысль о том, что... Дальше додумать меня не дали. Внимательно наблюдавший за мной ренегат Котов вдруг подошел поближе. «Извини, дружок», — несколькими резкими и чувствительными ударами разбил мне в кровь физиономию. «Так-то лучше будет». «Кому?» — хотелось бы знать. «Работайте», — распорядился он. Те двое из ларца подхватили меня под белые руки и потащили в сторону какой-то комнаты за стальной дверью. Котов с красавцем в камуфляже двинулись следом, а верзила всех нас обогнал и вошел первым, нацепив перед этим респиратор, что интересно. Темная, маслянистая даже на вид, мерзкая жидкость внутри, облицованной кафелем емкости, воняла так, что у меня хлынули из глаз слезы. Один за другим прозвучали два хлопка. Наверное, это стреляли в меня, потому что я попытался вздохнуть, но не смог. Как будто к лицу поднесли тряпку. Я пошатнулся на ослабевших ногах и вдруг абсолютно перестал чувствовать собственное тело. Дальнейшую картину я, или моя грешная, покинувшая упитанную плоть душа, наблюдала как бы со стороны. Вот мое, а что же еще, Тело, верзила и один из качков подтащили к краю емкости, подхватили под ноги и забросили вовнутрь. Кислота или что там было вспенилось, тело, хоть и мертвое, задергалось, как живое, и принялось буквально на глазах распадаться. Смотреть на это не было сил, да и не пришлось. Сознание мое померкло, жизнь, получается, закончилась. Темнота и пустота, полет в никуда. Все. Из раскрытой двери пахнуло так, что у человека в куртке мгновенно запотели очки. Он остановился и закашлялся, пытаясь унять подступившую к горлу тошноту. «Проблемы», — ласково проговорил вставший между ним и дверью Котов. «Сейчас только и смог проговорить несчастный». «Пойдемте, вы должны лично убедиться, что все прошло штатно», — напомнил Саня. «Вам же потом докладывать». Изнутри прозвучало два хлопка. «Что это?» «Ну, мы же не звери какие, чтобы живого человека, да в кислоту», — пояснил Котов, ласково похлопал того по спине. «Ну, пойдемте уже». «Минуточку», — что-то вдруг вспомнив, проговорил мужчина в куртке. «Позвольте ваши руки». Протер ваткой тыльные стороны Саниных ладоней и уложил покрасневшую ватку в пакетик. «Вас не обманешь», — одобрительно заметил Котов. «Профессионал, сразу видно». «Даже не пытайтесь», — самодовольно заметил тип в очках. Он почувствовал себя много лучше, настолько, что рискнул заглянуть за дверь. И очень напрасно это сделал. То, что удалось разглядеть сквозь вонь, как молотом ударило по нервам. Он с криком вылетел наружу, ударился плечом о стену и даже не ощутил боли. Освободив желудок от съеденного в обед и завтрак, без сил прислонился к стене, полез было в карман за платком, и тут перед глазами опять промелькнула картина плавающих, вонючей мерзости ошметков того, кто совсем недавно был еще вполне жив, и стремительно пошли наружу остатки вчерашнего ужина, а за ними просто желчь. «Надо бы рассчитаться», — напомнил Котов, дождавшись, когда представитель заказчика прекратит извергать из себя все, что оставалось внутри. «Да-да, конечно», — в последний раз вытер платком, принявшее устойчиво зеленый цвет, лицо. Собрался было его, мокрый и вонючий, выбросить, но натолкнулся на укоризненный взгляд стоявшего рядом и спрятал платок в карман и двинулся на ватных ногах к машине. «Не поверите, гонорар этот пошляк привез в узком металлическом чемоданчике, чтобы все как в кине».